Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот такая замечательная новость на прошлой неделе порадовала нас всех и всех ценителей искусства. В Плёсе, в музее пейзажа, открылась выставка лубочных картинок «Неприличное прилично». Вот мы хотели сегодня и узнать подробнее, что это за выставка. Почему такое название? Почему такое название? И вообще, как работает взаимодействие музеев в Ивановской области? У нас в гостях директор Плёсского музея-заповедника Алла Чаянова и директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Сергей Конрев. Сергей Владимирович, Алла Валерьевна, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще начнем с выставки, с самой выставки, вот лубочных картинок. Это собрание каких-то эксклюзивных экспонатов? Да, вообще, что такое лубочные картинки? И у нас сегодня сразу два директора, два музея. Вот почему? Рассказывайте. Наверное, так как коллекция наша и, в общем-то, выставка наша, то я начну об этом. Не сказать, что они эксклюзивные. Дело в том, что лубок присутствовал в русской культуре с 17 до 19 века достаточно широко. Это такие были народные картинки. Изначально их производили простым способом. Вырезали гравюру на дереве, ну, желательно твердой древесине, и с нее уже отпечатывали листки. Позднее производство стало промышленным, и уже печатали не из деревянных таких вот форм, а с металлических, с медных, латунных. Соответственно, тиражи были уже больше значительно. И лубок отражал все актуальные вещи того времени, ну, и взаимоотношения, например, супругов, воспитание детей, отношения с начальством, это и сатира порой, это и реакция на какие-то общественно значимые явления, ну, скажем, по улицам слона водили, например, да, вот пошли такие лубочные картинки со слоном. Это и жесткая политическая сатира, скажем, знаменитый лубок, как мыши кота хоронили, это прямые отцы ссылки к смерти Петра I и к реакции общества, в общем-то, на Петра I. Там очень много сюжетов. В том числе там есть сюжеты, ну, с, скажем так, с современной точки зрения в чем-то неприличные. Например, взаимоотношения супругов, любовники, любовницы, прелюбодеяние, пьянство, ну и так далее. В общем, все то, что сейчас, в общем-то, актуально в наши дни, все это тоже высмеивалось. Как правило, лубочную картинку сопровождал текст, который объяснял, что там происходит, и они имели довольно широкое хождение. Но ведь никому же в голову не приходило их собирать, откладывать каким-то образом. Коллекционировать. Они просто, да, пропадали со временем. Но нашлись вот в 19 веке в России коллекционеры, которые стали их собирать. И одно из таких собраний лубков находится в музее имени Бурылина. Дмитрий Геннадьевич Бурылин приобрел такую коллекцию, достаточно большую. Там оригинальные лубки, они, начиная с 18 века, там присутствуют. И вот это собрание, оно у нас долго лежало, ну, что называется, мертвым грузом. Никак мы не могли его предъявить, сделать это интересно, весело. Вот, наконец, получилось. А получилось в рамках грантового проекта. Мы предложили не только показать лубок, но еще и произвести театрализацию. Ведь каждая лубочная картинка – это сюжет, это небольшой скетч. Привлекли к этому партнеров наших, профессиональных актеров, кафедру конструирования одежды политехнического нашего университета. Это, ведь надо же еще было и одежду соответствующую, да, сшить. Профессионального режиссера, сценариста, получили достаточно внушительный грант от фонда Потанина. И вот состоялась у нас и выставка, и театрализация. Но вот в связи с ковидом мы не успели закончить грант, в смысле показать все спектакли, которые запланированы. Но покажем в начале следующего года. Ну и когда эта выставка у нас прошла уже, вот как раз Алла Валерьевна предложила показать ее в Плёсе. Мы с удовольствием согласились. Алла Валерьевна, у вас и артисты тоже были? Вы знаете, артисты в сентябре месяце пока еще, когда у нас был период ослабления всех санкций, ограничений, да, ограничений, то артисты приехали и небольшой спектакль при небольшом количестве зрителей показали. Но мы очень надеемся, что все-таки вот чуть-чуть попозже, в начале следующего года. А у нас есть договоренность. Да. У нас есть договоренность, что выставка будет работать в январе месяце, и мы сумеем еще раз пригласить наших коллег, чтобы посмотреть спектакль и показать его нашим гостям. Алла Валерьевна, а почему все-таки решили? Уже в музее Бурелина эти картинки лубочные уже выставили, спектакли все прошли. А почему вы решили все-таки еще и в Плёс их забрать? Вы знаете, у нас, при том, что мы музеи региональные, мы находимся в одной области, и так получилось, что публика, которая приходит на наши выставки, она, как ни странно, очень разная. И она практически не пересекается. А те проекты, которые бывают у нас, даже коммерческие, которые показываются и в музее Бурелина, и в Плёсском музее-заповеднике, если они удачные, то публика приходит и туда, и туда. А, как правило, те, кто приходит в Иваново, они не имеют возможности увидеть эти проекты в Плёсе. И то же самое, плёсские жители, гости Плёса, они до Иваново очень часто не доезжают. А если говорим о жителях Плёса и Приволжского района, то, как правило, они в Иваново приезжают, ну, к сожалению, не за культурными впечатлениями. По магазинам. А совершенно, да, с более такими тривиальными потребностями. Поэтому все, что мы им показываем в Плёсе, для них более доступно. И в данном случае вот как раз проект «Живой лубок» мы привезли в Плёс, и мы его осознанно назвали одним из направлений этого проекта «Неприличное прилично», потому что те вот как раз картинки, ну, может быть, не 18+, может быть, 16+, хотя, может быть, в современном мире это будет и чуть меньше. Меньшие ограничения сделали бы сами участники, но они лежат на отдельном столе, они закрыты, и их можно посмотреть только тогда, когда сотрудники музея поймут, что ты можешь соответствуешь по возрасту. А все то, что доступно всем, это 0+. Это и видеоролики, которые нам любезно предоставили коллеги, это и музейные предметы, это и сами лубочные картинки, которые далеко не все неприличные. Ну, мы не говорим про неприличные, мы говорим в целом об искусстве. Название. Да, да, название соответствует. Вот к обоим директорам обращаюсь. Как современные зрители, как современные жители Ивановской области относятся к вот искусству, которому уже 200 лет? Хорошо относится. Ну, вот, я понимаю, вы сказали, что хорошо сегодня... Хорошо относятся обычно школы, когда нужна экскурсия. Просто их смотреть, ну да, такие немножко неуклюжие рисунки, похожие на детские. То есть техника рисования там составляет желать лучшего. Но за каждой этой картинкой стоит некая история. Ее надо раскрывать. Разумеется, они начинают звучать в полном объеме, когда рассказывают о предыстории событий, о том, как оно отражалось. Какое, ну, вот оно про мыши и кота рассказали, например. Ну, да. Да, например, мыши и кота. Ну, многим ли известно, что, например, в России почти 300 лет шел царский слоновник. Но слонов разводили в царском селе. Там доходило их поголовье до 300 экземпляров в свое время. Ну, вот так или иначе это отражалось и в Лубке тоже. Читать те тексты, которые там есть в лубочной картине, очень сложно. Ну, во-первых, там старые шрифты. Даже несмотря на реформу гражданского шрифта во время Петра I, там используются какие-то такие буквы. Я, например, не могу прочитать, я не специалист по церковно-славянскому. И их очень трудно расшифровывать. То есть, когда мы выставку готовили, мы раздавали всем сотрудникам, кто имел какое-то время, по нескольку таких вот лубков для того, чтобы они прочитали текст. Вот это занимало целый день обычно, чтобы написать. Чудо вензеля и... Ну да, там очень сложно, там нет знаков переноса, там они все, весь текст идет слитный, там даже на слова иногда нет разделов. Вот. Поэтому современному человеку, конечно, просто пойти посмотреть, ну что он увидит? Неуклюжий рисунок, какие-то буквы, в общем-то все. Причем сохранность бумаги, как правило, тоже невелика. Она уже выцветает, краски были не очень хорошие, качество печати несовременное, естественно. Вот. Ну а когда начинают люди слушать рассказ об этой картинке, она предстает совсем по-другому. А уж когда они видят представление, когда она оживает в виде театрального скетча, который идет от 5 до 15 минут в исполнении профессиональных актеров, то это совершенно уже производит потрясающее впечатление. Но вот эти театральные скетчи можно увидеть, наверное, в видеозарисовке, да, у вас? Да, мы их снимали на видео. По-моему, еще они не выложены, мы еще не закончили. Мы по условиям грантового соглашения должны дать 7 выездных спектакли. Угу. Разумеется, мы на своих площадках уже все провели, но вот выездные нас, так сказать, помешала нам ситуация. К сожалению, да, пандемия. Вот. И когда все это будет закончено уже, мы, конечно, все выложим. В интернете можно, да, посмотреть? Да, конечно, да. Доступ будет свободный. Угу. Ну, я вот хочу добавить, что посетители, по крайней мере, я могу говорить о посетителях наших музеев, они у нас с большим интересом и с большим удовольствием посещают выставки, где не просто посмотреть картины, как бы посмотреть на предметы в витринах, а именно там, где есть описательная часть, где можно побродить, подумать. Вот я могу как пример привести выставку, которая у нас сейчас работает последние недели. И потом, как мы договорились с Сергеем Владимировичем, переедет как раз в музей Брулина. Это выставка «Опалённой войной». То есть там очень большой сопровождающий текст к работам. Там не просто биография художника, не просто, скажем, какие-то каталожные данные работы, а там из открытых архивов Министерства обороны история подвига, история наград. И вот мы видим в отзывах очень много как раз благодарных речей, так сказать, благодарных слов от зрителей. Спасибо, потому что они читают, им это интересно. И если говорить о выставке «Лубок», то там каждой картинке там есть комментарий, более или менее развернутый. И я вот уверена, что у нас наш зритель это оценит. Да, еще что интересно, ведь музей пейзажа – это музей пейзажа, да, а выставка немножко не характерна для него. Может быть, это тоже дополнительный интерес. Но вы знаете, мы уже давно по-своему провоцируем публику, и в том числе в музее пейзажа. Когда у нас была выставка Энди Уорхола, для многих это было вызовом. Для многих у кого-то это вызвало возмущение, но гораздо больше вызвало восхищение. И я могу сказать, что столичной публики у нас гораздо больше, чем наших сограждан, вот те, кто из нашего региона. И вот они это как раз бежали, сверкая пятками. Говорит, как в плёсе, в таком... Энди Уорхол. Это надо видеть. И на это надо решиться. На это надо решиться. И я ни разу не пожалела, что мы эту выставку провели. Ну, то есть, это не эксперименты, это все-таки. Это жизнь. Это жизнь современного музея, потому что русская живопись у нас, допустим, если мы говорим о нашем музее, русская живопись у нас постоянные экспозиции. Но если мы будем во временных выставках показывать тоже только русскую живопись, только классическую живопись, то есть это гораздо меньше привлечет посетителей. Но я думаю, что люди, которые приходят в музей, они должны не только получать ожидаемые впечатления, но должны чему-то удивляться. И это правильно. А вот не было посетителей, которые, посмотрев выставку лубочных картинок, сказали, вот чем я буду заниматься и пополнять коллекцию в музее Бурылина, нет? Ну, это скорее, Сергей Владимирович, вопрос, потому что у нас всего второй день выставка работает. Ну, знаете, я думаю, что таким логическим продолжением темы Лубка являются комиксы, которые, кстати, многие сами так для себя создают. Это тоже сейчас очень... Ну, нет, такого не было, конечно. У нас, когда эта выставка работала, мы изготовили же ведь копию такой доски, с которой печатали, собственно говоря. То есть нам вырезали резчик по дереву, сделали, да, и можно было делать оттиски. И поначалу мы такой аттракцион, так сказать, установили. Значит, каждый желающий, заплатив там какую-то незначительную сумму, мог откатать на листе формата А4 себе лубочную картинку. Вот. Но доска начала быстренько разбухать, и мы поняли, что еще там неделя другая такой деятельности, она у нас превратится просто в лохмотья. Поэтому пришлось... А так вообще желающих много было попробовать. И себе на память унести такой вот оттиск, листочек. То есть, это уже сам процесс. Вы уже опробовали на себе. Насколько быстротечно вот этот рисунок, соответственно, их не так-то много было, знаешь, лубочных. Да нет, конечно. Тем более, что есть одно дело резать на дубе или на буке, а нам-то вырезали на липе. Быстрее. Поэтому... Что рядом росло, на то мы вырезали. А у нас очень много мы говорим про музеи, про экскурсии всевозможные, и нам всегда рассказывают, что если вы идете в музей, то обязательно вот с экскурсией, чтобы экскурсовод вам рассказывал. А вы сейчас рассказываете про вот выставку «Лубочные картинки», у вас там все написано. А может быть, интересно, когда рассказывают? Или я прям ошибаюсь? Нет, конечно, когда рассказывают, это очень интересно. И мы сами с удовольствием на открытии послушали краткую экскурсию заведующего отделом, кто собственно, был, наверное, одним из авторов гранта. Это безумно интересно. Мои сотрудники благодарили, поэтому это интересно и посетителям. Другой вопрос, что любая экскурсия, мы вынуждены об этом говорить, что, как правило, любая экскурсия стоит дополнительных денег. Да. Просто прийти в зал и посмотреть вы можете, купив входной билет. Экскурсия стоит денег. И для постоянных экспозиций, кроме того, что можно заказать экскурсию, которую проведет сотрудник музея, в некоторых музеях и на некоторых выставках есть аудиогиды. Есть аудиогиды, и они вполне тоже востребованы. Угу. Но на временной выставке, как правило, мы, вот наши региональные музеи, ну, я говорю, наверное, все-таки про Ивановский регион, мы как-то не получается делать аудиогидов. Хотя мы себе такую задачу на будущее ставим. Это востребовано. Это востребовано и в силу вот тех условий и ограничений, которые сейчас у нас введены, наверное, аудиогиды и на временные выставки, они актуальны, и нужно этим заниматься. Но для этого выставка должна быть как минимум больше полутора, а то и 2 месяцев, чтобы конечно, это было оправдано. Все-таки создать нормальный аудиогид – это время, это труды. Вот. Кроме того, аудиогиду не задашь вопрос. Угу. Да, да. У тебя ограничено по времени, ты двигаешься от одного экспоната к другому. Да. Ну, я бы сказала, что здесь как раз ты не ограничен. По времени ты можешь взять аудиогид, ты можешь где-то постоять, посмотреть. Mm. Ты здесь как раз волен. Mm-hmm. Вот за экскурсоводом ты идешь. Yeah. Mm-hmm. Ты можешь задать вопрос, но за экскурсоводом ты идешь. А с аудиогидом ты волен находиться в музее чуть больше времени, столько, сколько тебе интересно. Ты можешь его использовать в большем объеме, в меньшем объеме. Здесь некая свобода, которая сейчас всем очень важна. Ну, с появлением новых технологий, с появлением сотовых телефонов и приложений, да, к телефонам сейчас открываются больше возможностей у музейщиков в создании подобных аудиогидов. Мы не говорим о тех плеерах или устройствах с наушниками, которые были приняты еще в 20 веке. Да, сейчас есть возможность. У вас же работают различные и компьютерные, и визуальные новации, да. Там, да. Правда? И как они востребованы? Нет, они востребованы. Они востребованы и не только детьми, подрастающим поколением, молодежью. Они очень большой интерес вызывают сейчас у взрослых людей, потому что гаджетами мы пользуемся все. И если есть возможность этот гаджет как-то применить или посмотреть его возможности, или что это за QR-код, или какой-то значок рядом с предметом, это всегда вызывает интерес, любопытство. Но я могу сказать, опять же, о нашем музее, что мы в прошлом году начали активно сотрудничать с нашим центром новации. И ребята под руководством своих преподавателей сделали несколько оживших картин. Конечно, мы понимали, что это такой компромисс для потребителя, потому что это эксперимент для детей, и это эксперимент для нас. И мы бы хотели его усовершенствовать, но для того, чтобы сделать идеально, нужны средства. То есть вот, пожалуйста, вот этот, на компромисс мы пошли, мы поняли, что интерес у публики есть, и теперь мы задумались о том, чтобы где-то какими-то фрагментами уже потратить на это средства. Тему интереса к современным технологиям я хочу продолжить. Вот период пандемии показал, что люди действительно с удовольствием смотрят эти вещи все. У нас огромное количество заходов и на сайт оно увеличилось, и мы видим по статистике, что просматриваются внимательно наши ролики. И вы знаете, я раньше всегда думал, что если мы предложим какие-то продукты такого рода за деньги в интернете, то не будет у нас никакого спроса. Оказывается, есть. Мы вот сейчас даже рискуем, сейчас у нас идут активно съемки нашего музейного занятия «Новогодние сказки Золушка», которая всегда была востребована у школьников очень активно. И мы рискнем его выложить за небольшие деньги. Ну, они будут, в общем, достаточно символические. Посмотрим, как пойдет. Может быть, даже мы зарабатывать что-то сможем вот на таких вещах. То есть, получается, открылся новый канал в связи с пандемией. Еще раз мы подтверждаем тот момент, что вот нет худа без добра. Получается, что мы учимся на своих горестях и ситуациях, которые возникают, и музеи в том числе сейчас открыли для себя новые возможности. Да. Ну, я бы хотела добавить, что музеи во все времена не отчаивались, угу. и даже во время Великой Отечественной войны опыт музейщиков, он был бесценен. И то, как уезжали ведущие музеи в эвакуацию, и то, как работали музейные сотрудники во время эвакуации или во время той же блокады Ленинграда, и как они возвращали коллекции после эвакуации, возобновляли работу экспозиций. Как сказал Михаил Борисович Петровский, вот этот год он фактически перевел музей на военное положение на неопределённое количество времени, но музейщики выстояли, и музеи никогда не закрывались. То есть если у кого-то было ощущение, что вот никто не работает, музейщики ушли, заперли склад на замок и ушли на удаленку по квартирам. Сергей Владимирович не даст соврать. Мы не уходили на удаленку как директора. В лучшем случае мы работали через день, но мы все равно были на месте. И то же самое можно сказать о сотрудниках, потому что коллекции не оставишь. И работа велась, научная. И исследования велись. И просто-напросто нужно было... Я хочу напомнить, что по закону о Государственном музейном фонде у музея три главные функции – это сохранение, изучение и экспонирование предметов. То есть экспонирование – это одна из... Это самая последняя из наших задач. Сохранение и изучение не прекращалось. Сохранение и изучение не прекращалось. И для того, чтобы сохранить, нам нужно быть рядом. Вот. И также я хотела бы добавить, что не только сами музейщики понимали и перестраивали свою работу. Вот мы начали разговор о выставке, которая стала возможна благодаря фонду Потанина, благотворительному фонду Потанина. Так вот, фонд Потанина как в марте месяце объявил о новом направление гранта «Общее дело» как раз о работе музея в новых условиях. И наш музей постарался поучаствовать именно в этом гранте. И в июле у нас не получилось, наша заявка была не принята, но мы ее переработали, и нам дали такую возможность, многим музейщикам дали такую возможность. И вот буквально в день открытия выставки «Лубка» мы получили информацию о том, что мы этот грант взяли. И да, я сам просто делюсь с радиослушателями и с коллегами этой радостью. Для нас это большое достижение. Мы несколько раз пытались взять эту высоту. Вот, наконец, у нас получилось, и как раз мы говорим о том, что этот грант будет нацелен на работу музея в новых условиях и работы как музейщиков, так и для потребителя. Мы сделаем новый сайт, именно который можно пользоваться и онлайн, и приезжая в Плёс, используя GPS. То есть это новый проект, я сейчас просто не буду о нем говорить, но это очень интересно, это работа нам на целый год, и мы надеемся, что в следующем году будет повод прийти и рассказать отлично. О том, что получится. У нас в гостях директор Плёсского музея-заповедника Алла Чаянова и директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Сергей Конрев. Мы плавно перешли, небольшими шагами перешли к реалии современного музея. И я понимаю, что музей современный, он очень изменился. И вы, как сотрудники музея, очень изменились. Вы бросаете вызов вашим посетителям, вы сами так сказали. У вас проводятся всевозможные интерактивы, вы готовы на всевозможные эксперименты, идете на определенные риски. Это необходимо сейчас? Да, конечно. Вы знаете, изменилась вообще функция музея. Если в XIX веке музей в основном выступал как некая организация-просветитель, ну, действительно, у людей мало было источников информации, большинство людей не могли просто физически покинуть место своего проживания постоянного. Mm-hmm. Сейчас мир сильно изменился. Сейчас человеку, чтобы добыть информацию, собственно говоря, не надо никуда ходить, да, телефон из кармана достал и добывай. То же самое по перемещениям. Ну, средний человек, в принципе, имеет возможность выехать куда-то за границу, посмотреть своими глазами все эти чудеса. Я про телевидение уж не говорю. И поэтому вот эта просветительская функция музея, она не то чтобы исчезла, но она отодвинулась чуть-чуть назад. И теперь люди хотят проводить свой досуг в музее, они хотят получать какие-то ощущения, эмоции. Досуг – это такой интересный, ну вот по замечательному выражению Михаила Борисовича Васильевича Петровского. Музей – это досуг интеллектуалов. Я с ним полностью согласен. И вы знаете, у нас много интеллектуалов, на самом деле, потому как в музей люди ходят не только чтобы скуку развеять, а вот именно чтобы получить какое-то интеллектуальное удовольствие, интеллектуальные эмоции. Вот. И вот в этих условиях мы тоже перестраиваемся, мы тоже стараемся это все сделать, показать. Я бы хотела еще добавить, что да, посетитель изменился, но и мы обязаны не столько удовлетворять его пожелания, скажем так, идти за потребностями. Мы не сфера услуг, как бы мы не единожды повторяем, цитируя Михаила Борисовича Петровского, потому что мы не сфера услуг, и мы не должны идти за потребностями, за желаниями, а вот подтягивать кого-то до уровня восприятия музейного предмета, потому что можно посмотреть Ван Гога, открыв интернет, можно увидеть интерактивные выставки, на которые затрачено огромное количество средств, но когда ты сталкиваешься с полотном воочию, то есть вот один на один, то энергетику, я об этом уже говорила тоже не раз, я думаю, что меня поддержат все коллеги, то энергетику от подлинного предмета никто не ничто не заменит и никто не отменит. Потому что это магия. Это магия, когда человек соприкасается с подлинником, пусть даже через стекло витрины, или находясь рядом с произведением искусства, художественным произведением. Поэтому и вот пандемия показала, и когда ограниченная возможность у людей получать какие-то удовольствия, то есть нет возможности ходить в театр. Мы по Плёсу, мы знаем, что они приезжали в Плёс, у нас в Плёсе не заканчивался людской поток, все равно люди приезжали, как только сняли ограничения, и они шли в музей, у нас запись была на неделе вперед, особенно в выходные дни, и люди приходили, говорили, они брали экскурсии, и многие из них, люди не бедные, в Плёс приезжают, это ни для кого не секрет, и они благодарили наших сотрудников за то, что они им дали возможность познакомиться с подлинными вещами еще и в сопровождении экскурсии. Когда позволили экскурсии, когда позволили вот эти консультации экскурсионные, это было несказанной радостью. И кроме того, что сотрудники истосковались без посетителей, но и посетители с огромной радостью брали эти экскурсии и приходили в музей. То есть это необходимо людям. И мы это лишний раз поняли в период ограничений. И это очень важно. Поняли и музейщики, и поняли те, кто ходит в музей. То есть все друг другу нужны. И слава Богу, на самом деле. Богу. Возвращаясь к выставке «Лубочка», картинок «Неприличное прилично», мы уже знаем, что сначала она была в Иванове представлена, очень красочно, красиво и с представлениями, сейчас она переехала в Плёс. И также мы узнали другую историю, что выставка «Опалённая войной» у нас представлялась в Плёсе, и позднее она переедет в Иваново, в музей Бурыльна. А вы часто вот так вот выставками взаимодействуете? Да, обмениваетесь? Так, мы вот здесь посмотрели, давай вот тут пусть посмотрят. Или вообще взаимодействие между музеями области? Взаимодействие мы постоянно. И ну вот выставками не так часто обмениваемся. Вот в свое время, не очень давно, у нас с замечательным успехом прошла выставка «Зеленый шум» из Плёса. Ну, какие-то коммерческие выставки мы передаем, как по эстафете, да. Ну, и вот, наверное, после «Зеленого шума» это вот первая сейчас такая вот выставка у нас. Ну, ведь, понимаете, вопросы взаимодействия не только в этом заключаются. У нас много других точек соприкосновения. Угу. Какие-то совместные проекты были. Вот был у нас совместный проект, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ну, там многие музеи Ивановской области приняли участие. Такой совместный был большой проект. Весной он был у нас. Вот. Так что, конечно, мы взаимодействуем. Я не знаю, корректно это будет сказано или нет. Готовится выставка, у вас есть определенные ожидания на эту выставку, да? И есть такое слово «выстрелило», да? Вот вы уверены, что эта выставка зайдет, она выстрелит обязательно, а не получается такого эффекта? Это вообще такое бывает или нет? Конечно, бывает. Да? Постоянно. Удивляете? Конечно, нет, конечно, бывает. Потому что ведь то, как вы сказали, выстрелит выставка или нет, зависит не только от качества выставки, не только от того, как подан материал и от глубины концепции. Да? Это еще зависит от продвижения, от грамотного продвижения. И мы сейчас, опять же, мы столкнулись с этим последние несколько лет. Я, наверное, не покривлю душой, если скажу, что региональные музеи, ну, может быть, столичные музеи раньше с этим столкнулись, раньше эту проблему начали решать. Для нас она встала остро вот последние несколько лет. Я бы даже сказала, ну, я не знаю, 2-3-4 года, когда мы поняли, что нам не хватает продвижения наших выставок, анонсов правильных. Попросту реклама, это, да? Это даже не реклама, нет? Это грамотная реклама, это грамотная работа в этом направлении. А грамотная работа по SMM-продвижению, по вот этим всем сейчас современным модным словам, это должны делать специалисты. И мы иногда это делаем сами на коленке, уж извините. Иногда мы привлекаем к работе, обучаем наших сотрудников. Привлечение сторонних специалистов стоит денег определенных. Когда-то это оправдано, когда-то нет. Мы этот опыт нарабатываем, мы общаемся с коллегами, смотрим, как это правильно сделано и грамотно у них. Это большая работа. Это большая работа, она не одного года. И я думаю, что как раз вот... неоправданных ожиданий с каждым годом, или, может быть, там не с каждым полугодием, становится все меньше. Потому что мы учимся, мы научились решать эти проблемы, мы идем вперед. И неоправданных, то есть я надеюсь, что каждая следующая выставка будет оправдывать те ожидания, которые мы на нее, те надежды, которые мы на нее возлагаем. Ну, это мы продолжаем к разговору, что музеи идут ногу со временем. А это неизбежно. То есть они не остаются на том уровне и двигаются вместе с потребителями. Но в то же время музеи, как никакая другая институция, являются хранителями традиций. И это та основа, на которой стоит музей. Потому что музеи сохраняют все то, о чем пытаются, может быть, многие забыть. А музей этого делать не дает. И музейщики, вот музейное сообщество очень четко понимают вот эту свою миссию. И это очень важно. Вот очень такие красивые, хорошие слова были сказаны. В завершении нашего эфира хотелось бы еще раз напомнить, что мы начали наш разговор с выставки, которая буквально недавно открылась в музее пейзажа в Плёсе. Выставка картинок лубочных «Неприлично и прилично». И мы всех призываем прийти на эту выставку для тех, кто не смог посмотреть ее в Иванове, да, в музее Бурыльна. Сегодня есть возможность приехать в Плёс, посетить Плёсский музей, также по записи? Пока да, пока только по записи. Но зимой есть возможность. Зимой есть возможность гораздо туристов больше. Туристов поменьше, да? Конечно, конечно. Ну, я, наверное, я и Сергей Владимирович мы приглашаем в наш музей не только на выставку Лубка, но в наши постоянные экспозиции, на все другие выставки. Милости просим. Ходите, люди, по музеям. Да. Ну, мы приглашаем также, да, да, всех в музей, действительно. Впереди новогодние праздники, да, конечно, шикарных и больших празднеств не планируется в связи с пандемической историей, но никто не мешает в свободное время действительно и посетить музей, и опять-таки забраться с помощью интернета и других возможных электронных связей. Интернет существует, теперь есть возможность пройтись по уголкам музея, заглянуть в экспозицию, выбрать, если что-то действительно хотите посмотреть. Но лучше вживую. Лучше вживую прикоснуться не руками, взглядом увидеть, если говорить о картине, мазки, цветопередачи, надо ощутить. Или исторические факты и фотографии. У меня все в памяти бурылинские, русско-японская война. Я вот об этом все, у меня до сих пор стоят перед глазами эти негативы. Вот об этом, обо всем еще раз хочется вам напомнить, дорогие радиослушатели, приходите в музей. Музей всегда для вас открыт. И мы сегодня еще раз убедились в том, что музеи стараются, сохраняют и работают на благо нашей замечательной, прекрасной Родины. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. Я еще раз напомню, что у нас в гостях были директор Плёсского музея-заповедника Алла Чиянова и директор Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Сергей Конарев. Спасибо вам огромное. Спасибо, всего доброго. До свидания. Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего вам дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.